Глава 53. Знакомство с детьми, зятем и снохой Миры прошло в ресторане после того, как дочь все-таки приняла выбор матери и извинилась перед ней за то, что пыталась помирить ее с отцом. В самом начале вечера Асель была напряжена и молчалива, но потихоньку оттаяла, когда увидела, с какой любовью он смотрит на маму и с каким интересом его слушают Динмухамед и Ильяр. Дулатов сидел во главе стола, а по правую руку от него Мируэрт. Асель весь вечер подмечала перемены в маме, ее уверенность, спокойствие, блеск в глазах и что-то еще неуловимое. Рядом с Ансаром она улыбалась и была по-настоящему расслаблена, а не сидела натянутой струной, как в тот день, когда она пригласила отца домой. И еще Асель заметила, как часто Дулатов опускал ладонь на руку Миры и как они мельком смотрели друг на друга, а потом возвращались к разговору. Девушка с грустью подумала, что за последние годы не помнит, чтобы ее родители вот так проявляли свои чувства. «Ансар Идрисович, а мы вас сначала издалека не приметили». «Богатым будете». К столу подошли двое мужчин, высоких, статных, черноволосых. На обоих были темные брюки, только рубашка у гладко выбритого незнакомца была голубая, а у бородатого черная. «О, какие люди!» Ансар разулыбался, встал из-за стола и не только пожал руку каждому, но еще и приобнял и похлопал по плечу сначала одного, потом другого. «Знакомьтесь, это мои ребята», — гордо представил он. «Нариман возглавляет один из автоцентров, мой лучший воспитанник. Аслан — талантливейший финансист. А это, ребят, моя невеста». Он взял под руку вставшую рядом с ним Миру. «Моя Мируэрт. И дети. Динмухамед, Асель, Ильяр и Жебек». «Очень приятно», — почти хором сказали те самые взрослые дети. «Здравствуйте, извините, что помешали», — приложив руку к груди, проговорил Нариман. «И поздравляем со свадьбой», — добавил Аслан. «Спасибо большое», — расплылась в очаровательной улыбке Мира. «Кстати, Мирочка, представляешь, как интересно получилось. Нариман и Аслан даже не знали, что оба работают со мной, пока не женились на родных сестрах. «Как это?» — удивилась Мируэрт. «Они сначала познакомились через своих жен, а потом выяснили, что каждый знает еще и меня», — посмеялся Дулатов. «А вот, кстати, и они», — сказал Аслан и поднял руку вверх, подзывая кого-то. Мира проследила за его взглядом и увидела, как к ним идут две красивые, похожие друг на друга девушки. Только у одной был цвет волос, как у Мируэрт, темно-шоколадный, а у другой — той, что выглядела как студентка, шикарные черные кудри. «Здравствуйте!» — поздоровались со всеми сестры и примкнули к мужьям. «Познакомьтесь», — Нариман приобнял жену из-за талию. «Моя Сабина». «А это моя Ирада», — гордо заявила Аслан, опустив голову и встретившись взглядом с молодой супругой. Мируэрт подумала, что пара очень гармоничная и влюбленная. Девочки-куколки, а мужчины смотрят на них так же, как и ее Ансар на нее. Она сама себе удивилась, что уже называет его своим. «Ну, а это моя Мируэрт», — сияя от радости, откликнулся Ансар. «Девочки, имейте в виду, она педиатр, лучший в городе. Нет, лучший в мире». «Ансар», — покраснела Мира, — «что ты такое говоришь?» «Педиатр? А где вы принимаете? Нам скоро понадобится самый лучший врач», — засыпал вопросами Аслан. «В Гиппократе». «В Гиппократе?» — удивилась Ирада. «Там же работает Белла Борисовна, вы, наверное, ее знаете». Ансар весело усмехнулся, а Мира, улыбнувшись, ответила. «Кто же не знает Беллу Бакунс, конечно». Мира осталась довольна тем, как прошло знакомство Ансара с ее детьми. И после вечера Динмухамед сказал, что доверяет ему, мол, мужик хороший, а Асель все таки признала, что рядом с ним мама выглядит счастливой, довольной и умиротворенной. Договорились встретиться еще раз с расширенным составом после того, как Ансар познакомит Миру со своей старшей дочерью. И вот этот день настал. Ансар, Мируэрт и тетя Мара приехали в дом Данелии, которая, узнав о романе отца с врачом, сама позвонила Мире и пригласила на ужин. Новость о скорой свадьбе папы ошарашила девочек. Саи Дулатовой поговорил по телефону, и, судя по реакции, она отнеслась ко всему спокойно и сказала, что, конечно, хочет посмотреть на его избранницу. А вот Дана была более эмоциональна и устроила Ансару настоящий допрос. Как познакомились, как ухаживал, как предложение сделал и почему так долго молчал. Дулатов понял, что с младшенькой проблем уж точно не будет. Она готова. «Мируэрт Асхатовна», — встречая своих гостей, Данелия неожиданно обняла Миру. «Вы с папой так удивили нас всех, но я очень за вас рада». «Правда?» Услышав эти слова, женщина почувствовала облегчение. «Да, я уже как-то заметила, что папа изменился, стал даже улыбаться по-другому. Думала, что, наверное, кто-то появился. Но когда он сказал, что это вы, я сначала не поверила, а потом обрадовалась. Вы так подходите друг к другу». «А я сразу это поняла», — заявила довольно Акмарал Маратовна. «А, Жека, я не сомневалась, у тебя же глаз алмаз. Вы проходите, проходите в гостиную. Мы только Саю ждем, но она написала, что уже едет. Она только пару часов назад прилетела из Астаны». «Дан, ты не суетись, так все свои». Ансару было радостно видеть, как хорошо дочь приняла его выбор. «Вот и я так говорю». Подошедший муж Дана Тимир держал на руках Софию. Она же перфекционистка, так готовилась. В гостиной малышку перехватил дед, который расцеловал ее так, что она начала смеяться заразительно и звонко, а Мира наблюдала за ними со стороны и еще больше влюблялась в Дулатова. «Вот и Сая приехала». В комнату вошли Дана под руку со старшей сестрой. Мира, стоявшая рядом с Ансаром и Софией, повернулась на голос. Она сразу же отметила удивительную красоту старшей дочери, ее раскосые голубые глаза, осанку, безукоризненное строгое платье. Обняв сначала Акмарал Маратовну, она подошла к ним, дотронулась до плеча отца и поцеловала его в щеку. «Привет, пап». «Привет, дочь». «А вы и есть та самая Мируэль Тасхатовна?» Не дождавшись, пока отец сам представит невесту, она протянула руку Мире. Та вложила в нее свою ладонь и почувствовала, несмотря на мягкость кожи, некую жесткость. Посмотрев ей в глаза, Мира и близко не увидела того одобрения, которым был полон взгляд Данелли. «А чьи это у нас камы у сегодня?» «А, это ваши любимчики, Сабина и Наримана из романа «Он, она, другая»? И Рада со Сланом из «Моей нелюбимой девочки»?»